«К этому дню все 2 года», — заговорила она. «Моя армия готова. Точнее, я так думала. Но теперь, мне кажется, нужно ужесточить отбор и подготовку». «Будь добра. Качество важнее количества», — кивнул король. «И еще я временно увеличу производство корсов. Концентрация манны уже стала существенно выше, чем была. Пока что этого хватит. К тому же купол достиг своего лимита». «Благодарю», — кивнул регент. «С корсами действительно беда, их не хватает». «Проблемы с бездной?» «Да, порождения все лезут и лезут, но благодаря вашему оружию и наставлениям мы успешно отражаем нападение. А еще госпожа Мин нам хорошо помогает». Регент Лириан с благодарностью посмотрел на темную эльфийку. «Также мы изготавливаем артефакты из Паврадия. Он все еще периодически находится на свалке. Постараюсь в ближайшем будущем достать его побольше. Главное, продержитесь». «Ну, с возвращением армии, думаю, проблем у нас теперь не будет». «Не расслабляйтесь». Тео покачал головой и перевел взгляд на Калхена. «Война наверху может начаться в любой момент. Есть вероятность, что она спровоцирует глобальный катаклизм в виде вторжения порождений бездны. Чтобы пережить его, эльфы должны стать сильнее». Лорды и аристократы нахмурились. Они надеялись, что война наверху не коснется их, однако все оказалось куда хуже. В скором времени Тео посетил подземелье со входом в бездну и перенастроил артефакт, чтобы увеличить производство корсов. Также он проинспектировал рыцарей, узнал, как дела, как работают артефакты и все ли хорошо. К счастью, ответственные лица отнеслись к этому делу со всей серьезностью, поэтому демону практически не к чему было придраться. Тем временем сестры устроили Евгении экскурсию. Семена с ними не было, парень решил повидаться с матерью и братьями, а еще ему привезли невесту. Скоро война, и хочет он того или нет, но род нужно продолжить. И каково было удивление родителей парня, когда он согласился? Раньше он и не смотрел на других женщин, мечтая лишь о сестрах. А тут раз-раз обручились и уединились. «И чего ты такой довольный?» — поинтересовалась Вика, вернувшись во дворец. Она увидела парня в большом зале. Тот весь сиял и будто специально поджидал их. «Да так», — ухмыльнулся Семен. В этот момент показалась красивая и стройная высшая эльфийка. Она подошла к парню и поцеловала его. «Любимый, ты был великолепен», — пробормотала она и кинула на сестер взгляд победительницы, после чего, виляя небольшой, но красивой попкой, ушла. А там и парень встал и куда-то ушел. «Ха! Он хочет, чтобы мы его ревновали», — ухмыльнулась Вика. — Судя по всему, так и есть. — Но как же это по-дилетантски? — добавила Мария. — Вот только господин уже почти наш. — Еще немного, и быть нам его наложницами. Виктория кивнула и захихикала. И лишь Евгения, которая стояла позади, молчала и внимательно смотрела то на одну девушку, то на другую. Вскоре они встретились с Тео и уже через час своей небольшой компанией вернулись на поверхность. Далее они добрались до Империи, выгрузившись во все тот же город Шираз. Откуда сразу на самолет и в Смоленск. У Чародеева появились дела в Южном городе и местной канцелярии. Касались они, конечно же, бизнеса. Да и Дениса нужно было вернуть Наташе, а Тефию в госпиталь. Евгения же осталась в Ширазе. Девушке нужно было отчитаться от завершения кампании в Габоне, ну и получить новую информацию. Все же она посредник и должна быть в курсе всех дел и нужд армии. В аэропорту парня со спутниками ждала машина с конвоем, а также Сергей. У него тоже были дела к Тео, но ему пришлось подождать. Первой на очереди была Наташа. Девушка в деловой и строгой одежде, с улыбкой на лице и любовью во взгляде, стояла рядом со здоровяком. И Тео, подойдя к ней, прилюдно поцеловал, что сделал впервые. Сейчас ему плевать было на мнение аристократов, ведь вся страна трепещет и повторяет лишь одно — чародеев одолел класс бедствия, одного из сильнейших одаренных на стадии доминирования, чья сила была способна стереть с лица земли целый город. «Ты уже завершила дела в Южном городе?» Тео оторвался от сладких губ и посмотрел в змеиные глаза девушки. «Да, но противники все лезут и лезут». Она тяжело вздохнула, на что парень лишь прижал ее к себе. «Больше не будут лезть». На лице парня появилась зловещая улыбка, а глаза королевы змей заблестели. «Пленные есть?» «Конечно», — заявила девушка, — «да таким тоном, мол, за кого ты меня принимаешь?» «А чистые, не знавшие наших тайн». «И такие есть». «Отлично. Пошли, посмотрим на них и поговорим. А потом они передадут послание». Глава 16. «Господин уже 4 месяца не объявлялся. Неужели он бросил нашу госпожу?» шептал один из охранников логова демонов. Они стояли в холле, облаченные в броню и готовые в любой момент отбить нападение. «Может, у них любовный треугольник, или она использует этого Волкова лишь для секса?» Второй пожал плечами. «Не Волков, а чародеев, и не секс там. Ты видел этот влюбленный взгляд?» Первый покачал головой и посмотрел на товарища. «Ну и секс тоже есть, они там уже 2 часа. Звука хоть и нет, но кажется, что все здание трясется. Что он там с ней делает?» Первый кинул взгляд на потолок, люстра слегка покачивалась. «Ой, не завидуй! Они сильные и одаренные, не то что мы!» Второй ухмыльнулся и, приблизившись, заговорил тихим голосом. «Ты, кстати, слышал? Чародеев на войне победил ацтека по прозвищу Мировое Древо». «Что за древо?» «Эх ты, деревня! Это одаренный класса бедствия. Короче, этот старикашка на стадии доминирования, только крутой». «Ого! Но все же где наш господин?» Тем временем фиолетово-кожая красавица была прижата грудью к массивному столу и зачитывала с ноутбука перед ней итоговый отчет о том, как шли дела во время отсутствия демона на Южном городе. Делать это было тяжело, зачитывать отчет, так как ею сзади овладевал Тео в облике демона. Одной рукой он прижимал девушку к столу, а второй держался за стол, который пошатывался от движений парня и скрипел. Но скрип был полностью заглушен стонами девушки. «Осталась лишь одна столовая для бедных, остальные не посещались, лишь халявщики приходили. Мы зачистили город от преступности, количество бойцов уменьшили вдвое, теперь они — группа наемников, занимающихся охраной. В промышленной зоне открыли 17 предприятий, в плане еще 30. Березовы, Власовы, Соколовы и еще 9 родов вкладывают средства в город. Каждый член банды имеет счет в банке и сбережения, все легально оформлено». Наташа перечисляла лишь основные вещи, не беспокоя Тео ненужными мелочами. И, судя по перечисленному, все шло по плану демона. Он готовил город к уходу банды. В скором времени банда полностью перестанет существовать и останется лишь группа наемников. Многие демоны, конечно же, начнут мирную жизнь, но в Южном городе было немало тех, кто ничего не умеет. Такие не имели ни образования, ни профессии, ни перспектив. Те, кто поумнее, смогут устроиться на завод или грузчиками на склады. Но немало и тех, у кого руки растут из всем известного места. Кроме как бить морды и сражаться, они ничего не умеют. Для них и была создана группа наемников. Эта группа будет защищать объекты ТО и приглядывать за городом, а логово переделают в штаб наемников. Но придется расширяться, ведь по закону наемники могут иметь некую технику, а ее нужно где-то хранить, обслуживать и ремонтировать. Также девушка рассказала, как идут дела у предприятий, созданных на деньги Тео. Впрочем, по сути, они ему и принадлежат. Парень был приятно удивлен, узнав, что на него работает треть всех горожан. Бордели и казино были закрыты, все при все. В южном городе не осталось нелегального бизнеса, как и туристов. Наташа лично позаботилась о том, чтобы молодые и красивые девушки смогли найти себе приличную работу после закрытия таких заведений. А Тефа помогла им восстановить свои тела, изношенные после обслуживания сотен, если не тысяч клиентов. Все же в борделе южного города стекались люди едва ли не со всей страны. Специально для таких девушек, которые в жизни умели лишь быть красивыми и ублажать мужчин, Алладушкин по просьбе Наташи и с одобрения Тео открыл модельное агентство. Теперь красавицы будут рекламировать одежду, производимую фабрикой Ольги. Бренд постепенно раскручивался, и модели в этом очень помогали. Модные журналы, интернет-издания, реклама и прочее позволяли новому бренду набирать популярность со скоростью лесного пожара. Назывался же бренд «Чарующий трикотаж», или же сокращенно ЧТ. Те компьютерные клубы, которые демон насоздавал в первое время после его появления в Южном городе, развелись в целую сеть и работают теперь по всей области. Изначально их делали, чтобы молодые и сообразительные люди могли найти подработку в интернете. Сейчас же они занимаются рекламой, но также оказывают услуги разработки сайтов. Еще они делают приложения для смартфонов. К удивлению Тео, они приносят солидную прибыль. А ведь все начиналось как подработка для сообразительных девушек. Теперь эти детишки немного подросли и стали отличными специалистами. Они смогли купить себе квартиры и обеспечить родителям достойную жизнь. Впереди же маячили перспективы и светлое будущее. Разные ремесленники, которые открывали свои лавки, в основном разорились, но в свое время они помогли людям заработать и спастись от голода. Сейчас же все эти ремесленники являются опытными специалистами и работают на заводах и фабриках. Также город теперь был заполнен магазинами, ресторанами, кафетериями и прочими забегаловками. Люди могли беспрепятственно создавать бизнес, и в этом им помогал банк Чародеевых. Работал он лишь с предприятиями Южного города. Выдавал кредиты с низкой процентной ставкой, курировал развитие бизнеса, оказывал бухгалтерские услуги и все подобное. Но все же главной его целью была работа с финансами Чародеевых, чтобы деньги не лежали на счетах, а приумножались. Ну а госпиталь Чародеевых так и вовсе был изюминкой города. Правда, в основном из-за одной девушки, которая там работала. Для всего мира Тефа подросла, и теперь ей 16 лет. Впрочем, Тефия не сильно переживала из-за того, что одно из ее обличий взрослеет. Даже наоборот, она ждала этого. И когда Тефа официально подрастет, отдастся Тео, позволив лишить девственности. А может, и замуж за него выйдет. Аристократы съезжались едва ли не со всего мира, чтобы зеленоволосая волшебница поставила их на ноги. Госпиталь сдирал с них такие суммы, что в приличном обществе они не назывались. И все равно поток клиентов был таков, что людям приходилось записываться за 2 месяца. А сколько денег брал лично Тео за свои услуги? Там и древние роды могли взвыть от возмущения. Но все же, кто мог отказаться от возможности восстановить разрушенное ядро? А гарантировать зачатие ребенка, а прорваться на следующий ранг? Чародеев оправдывал свою фамилию, но, к сожалению для людей, объявлялся в городе нечасто. Однако так было раньше. Сейчас же демону нужны деньги. Невероятное количество денег, чтобы подготовиться к войне. Да и чего только стоят ресурсы для королевства эльфов. Сотни миллионов тратятся на это, а прибыли почти нет. Впрочем, вместо этого у демона куча сильных солдат и корсы, а это дороже денег. Однако одними аристократами госпиталь не заканчивается. Колдуны-артефакторы, которых Тео спас в Иберии, производили различные причудливые артефакты для врачей. Большинство из них, стоит отметить, чародеев сделал одаренными на стадии становления. С помощью артефактов и своих даров они эффективно и быстро лечили людей. Причем, как и обещал Тео, медицина в Южном городе была бесплатной. Но имелись платные услуги и для простых людей. Правда, этим занимались уже сами врачи. Тео и Тефа не вмешивались. А также артефакты, созданные колдунами, продавались в другие больницы. Но так как их всего двое, поставки были небольшими. Демон, конечно, подумывал об увеличении штата колдунов, но старик-колдун не хотел брать учеников, пока как следует не обучит своего внука. Оба, к слову, тоже были повышены в ранге. Еще немаловажным фактором развития Южного города стало появление городских служб. Полиция работала как надо и была вычищена от всех коррупционеров и прочих неблагонадежных элементов. В этом помогли Наташа и демон Тео. Новый начальник следственного отдела имперской канцелярии 7-й области активно работал с демонами и пользовался их услугами. В отчетах он это, конечно же, не упоминал. Но за успехи его не раз нахваливали в столице, собственно, как и губернатора. Стоило им начать сотрудничать с демонами, как дела пошли в гору. И хоть предприятия Тео не платили налоги, но их платили люди. Сотни тысяч безработных получили работу и теперь платят подоходный налог. А сколько различных предприятий пооткрывалось? Экономический эффект как для Смоленска, так и для всей области был колоссален. Иными словами, все были довольны, и никто не хотел что-либо менять. Поэтому с Чародеевым все дружили. А те, кто не дружил, а наоборот враждовал, они уже давно на том свете. А также мы позаботились о стариках, оставшихся без родных. — Дом престарелых? — Да, господин. — Называй меня по имени. Ты моя невеста. Тео обхватил девушку руками и перевернул на спину, после чего прижал к себе и поцеловал. Наташа же не хотела, чтобы он останавливался, и прижалась к нему руками и ногами, начав двигаться. Однако уже скоро она испытала настолько сильный оргазм, что ее руки и ноги потеряли все силы, и она чуть не упала. Благо, демон крепко держал девушку. Слишком уж сильны были ее эмоции. Переполняющее ее восхищение сотворенными делами и достижениями любимого сделали ощущения от секса еще более яркими. Ну, а последние слова добили девушку. Тео на руках понес ее в душ, но стоять она не могла. На ее лице хоть и сияло счастье, но тело ощущало легкое духовное истощение. Пришлось парню самому ее помыть. Тело Наташи было выше всяческих похвал. Благодаря дару королевы змей она была гибка, изящна и подтянута. В теле не было ни грамма лишнего жира. Все красиво и где надо упруга, а кожа нежна, словно бархат. Даже простое прикосновение вызывало у демона приятное ощущение. Вскоре девушка была вымыта и одета. Да и Тео приоделся. А еще через некоторое время в кабинете собралось множество людей, но лишь самых важных для банды демонов. Люди смотрели и недоумевали. Вошел Чародеев, а внутри оказался демон Тео. «Как вы, наверное, догадывались, я и Чародеев — одно лицо». «Значит, вы не демон?» — удивился один из тех, кто в банде демонов с самого ее основания. Но вдруг он почувствовал, как всего его тела касаются чьи-то руки даже внутренностей. «Когда-нибудь я расскажу вам, что такое дары и как они появились в этом мире». «Но сейчас из-за этой информации вас могут убить», — спокойно ответил тот. «Но если вам так будет проще, то считайте, что демон, пожирающий души, — это проявление моего дара. Еще вопросы будут?» «Да, — заговорил другой человек. «Он был одним из важных офицеров. Что нам говорить людям?» «Ничего». Тео щелкнул пальцами, и в этот миг тысячи людей замерли на несколько секунд. «Они уже все знают и все понимают. Но лишь те, кто должен знать и понимать. Для остальных чародеев и демон Тео — это разные люди. Пока что». «Понятно. Благодарю за разъяснение». Мужчина слегка поклонился и сделал шаг назад. Демон окинул людей внимательным взглядом. «Вскоре в мире настанут тяжелые времена, поэтому не расслабляйтесь и попытайтесь стать сильнее». «Война?» — кто-то спросил. «Мировая война, которая может привести мир к гибели, если все пойдет по плохому сценарию». Люди дрогнули. Такие новости не радовали, даже пугали. «Господин, позвольте служить под вашим началом», — заявил один из офицеров и преклонил колено. А за ним последовала цепная реакция, и вскоре все в помещении сидели на одном колене и смотрели на демона. «Кто-то должен остаться и охранять город», — заговорил он. «Часть из нас останется». «Хорошо», — демон махнул рукой. «Я принимаю вас. А когда мои острова будут обустроены, ваши семьи смогут переехать туда. В грядущем катаклизме это будет, пожалуй, самое безопасное место на Земле». «Благодарим вас, господин!» Следующий час они обсуждали детали и некоторые вопросы, после чего демон посмотрел на комнату с цветами. Она была существенно расширена, так как за эти 2 года Тео сорвал немало цветов. «Вы мне пригодитесь в одном важном деле». Демон окинул взглядом десятки цветов и жутко улыбнулся. Был у него план, как быстро и с максимальной пользой уничтожить нежить в руинах скорпионов пустыни, но и при этом не выдать себя как пожирателя душ. Далее демон посетил госпиталь, в котором спешно прибыли его клиенты, и проторчал там до самой ночи. Наутро занялся остальными делами. Посетил военную базу, которая, к слову, была расширена и укреплена, поднял ранги 1000 человек, которые это заслужили, утвердил увеличение финансирования базы, а также переговорил с Метиасом. Египтянин вновь просился на родину по важным делам, и Тео не был против. Но пришлось ему выдать артефактов, ведь летит он на территорию Римской империи, а они потенциальные враги для России. Ну и попросить армию проследить за ним. Вдруг римляне что-нибудь учудят. Так и пролетело несколько дней. Дела да дела. А потом объявилась Евгения, довольная, как кот, наевшийся сметаны. Но это если судить по душе. На лице же, как обычно, ничего. Безэмоциональные глаза и застывшее лицо, ни мимики, ни выражения эмоций. У нее, конечно, иногда проскакивали эмоции, она даже порой улыбалась, но это было столь же редко, как и ливень среди ясного дня. «Вот, значит, как. Это многое меняет. Передай мою благодарность императору. Я сейчас же составлю список одаренных». Было немного странно, но Тео по-прежнему жил в своем доме на территории Волковых. Олег не был против, и они вроде как даже сдружились. Тео, к примеру, присутствовал при рождении первенца своего брата. Точнее, первенцев. Это было 3 мальчиков, и да, зачались они благодаря помощи Тео. Олег женился по любви и не хотел больше жен, причем девушка была из простолюдинов. Парень за последние 2 года существенно переосмыслил свою жизнь и то, что ему дорого. Да и дела у рода шли неплохо, поэтому не было нужды в политических браках. «Сейчас же отвезу в столицу», — кивнула девушка и развернулась, но вдруг была схвачена за руку, и через миг она оказалась в объятиях демона. Вдруг ее глаза расширились, а на лице появилось удивление, которое вскоре сменилось радостью. Тео минут 5 целовал ее нежно и с душой, Но стоило ему прекратить, как буквально через пару мгновений лицо солдатки окаменело, разве что румяные щеки еще сильнее покраснели. «Задержишься немного?» «Нет». В ее голосе чувствовалось огорчение. «Два дня. Я прибуду через два дня». Потихоньку, но лицо девушки оживало, и на нем образовалась милая и немного смущенная улыбка, а через миг девушка сама поцеловала парня, а потом убежала. Парень улыбнулся, смотря ей вслед, после чего позвонил Метеусу и попросил перенести вылет, а также вернуться на базу срочно. Да и сам Тео направился на базу. В логове он получил немало камней к энергии, изготовленных ведьмами, и пришло время их использовать, но не в городе. С Сергеем и египтянином демон отправился в загородный домик рода Соколовых посреди леса. Туда, где два года назад Тео повышал ранги своим союзникам. «Зачем мы сюда прибыли?» — поинтересовался Сергей, проходя внутрь дома. Слуг там не было, все они сейчас находились в домике для слуг и не высунутся, пока гости не уедут. «Для этого...» Демон продемонстрировал драгоценные камни, и на лице мужчины застыло удивление. «Неужели?» «Император дал добро...» Парень кинул взгляд на ошарашенного египтянина. «В Египте может быть опасно. Сделаем тебя сильнее...» Мужчина заулыбался, как дурак. Он сам понимал, что стадия развития — это его предел. Причем Метеос и не надеялся добраться до пика стадии, а тут — повторное пробуждение. Да и не простое, а при содействии демона, что все меняет, причем в лучшую сторону. «Представь ее, силу, которую ты желаешь!» Громко говорил Тео, вливая в тело египтянина огромное количество к энергии. Вся его грудь и спина были усыпаны драгоценными камнями, полными к энергии, или, как их стали называть, кей-камнями. Даром Метеоса было превращение в ягуара, и на стадии развития этот зверь был размером с броневичок. А учитывая скорость и ловкость ягуара, он стал настоящим кошмаром на поле боя. «Я хочу...» — бормотал египтянин, который уже приближался к прорыву. Даже небо над домом начинало меняться, а к энергии притягивалась со всей округи. «Я командующий. Мое дело — вести людей в бой, а не бросать их, штурмуя позиции врага», — бормотал он. «Решил...» В этот момент мужчина взвыл, потому как прорыв был из серии... «Больно, быстро, больно, эффективно, больно». У Тео не было времени долго возиться, да и итог будет не хуже, чем по классике. Небо почернело, и начался настоящий ураган. Ветры выли, а к энергия врывалась в дом и проникала в тело одаренного. Но не успело небо как следует разбушеваться, как прорыв завершился. Метеос был насквозь мокрый, вены вздуты, глаза красные, но лицо довольное. «Ну, что? Говори давай!» Сергею не терпелось узнать, что же за силу он получил. Египтянин же довольно ухмыльнулся и, с трудом поднявшись, вышел на улицу. «Явись ко мне, моя стая!» С пафосом заявил он, и земля зашевелилась. Появились холмики, которые вскоре обратились ягуарами. Все они состояли из земли и камней, а размером были со взрослого быка. «Ты что теперь, земляной?» — поинтересовался Сергей. «Нет, я могу создавать армию ягуаров из любой материи». «И что? Сильные? Выглядят не очень». «А ты поставь барьер и подойди». На лице египтянина появилась ухмылка, ну а Сергей, пожав плечами, подошел ближе. Ближайший ягуар сорвался с места и лупанул лапой по груди человека, отчего тот едва устоял на ногах. «Как так?» — недоумевал он. «Это же простая земля!» «Она насыщена его к энергией», — ответил демон, внимательно изучая зверей. «Я вижу, что тебе нет нужды использовать материю». Египтянин немного подвис, пытаясь понять смысл слов демона, и его озарило. Через миг земляные ягуары вернулись в землю, и вдруг перед мужчиной появился шарик плоти. Он висел в воздухе и резко начал расширяться. А когда лопнул, из него вывалился ягуар, правда, нормального размера. «Рарр!» — взревел зверь, чья шерсть имела алый окрас. «Создавать из плоти очень затратно», — пробормотал Метеос и кинул взгляд на демона. «Зато тебе не придется вручную их контролировать, и плоть вмещает в себя куда больше к энергии, чем почва. Насыщай их, будет твоим запасом». «Как у Елизаветы?» Тео кивнул в ответ и посмотрел на Сергея, после чего указал на дом. «А можно со мной помягче?» «Нет». «Держись, друг мой!» — хохотнул египтянин и похлопал товарища по плечу. «Ему предстоит страдать». Глава 17. «Доброе утро, молодой человек!» Патриарх рода Березовых широко улыбался, хоть и выглядел, мягко говоря, не очень. Потрепанный, где-то заштопанный, еще и на левую ногу хромал. «Доброе утро! Вижу, ацтеки и вас немного потрепали». Парень пожал старику руку, внимательно осматривая состояние дедушки своей жены. «Все-то ты знаешь!» — хохотнул старик. «Вечером загляну в твой госпиталь. Я уже записался на прием к Тефе. Эх, вот бы мне такого человека!» «Дед, не задерживать человека у порога!» — раздался ворчливый голос. Его источником был отец Лизы. Мужчина выглядел грустным, а, подойдя к Тео, пожал тому руку и не отпустил ее. После чего уставился в глаза парня серьезным взглядом. «Внуки, чем больше, тем лучше». Сказав это, он направился дальше, к только что подъехавшей машине. Ну а парень со стариком прошли внутрь и поговорили о делах. Сейчас они сидели перед столом с большой картой на нем. Березов фломастером делал пометки и рисовал линии. «Мы концентрируем ударную группировку на юге острова. Наши ракеты достанут до Хоккайдо и не только. Но с авиацией у нас проблема». «Думаю, с этим нам поможет империя», — подметил парень, указывая на Владивосток. «Мы получим поддержку, но, как я понял, империя планирует минимизировать свое участие. А зная императора, он начнет действовать лишь когда японцы обломают о нас зубы». «Именно так он и поступит». Старик сдержанно рассмеялся, удивляясь тому, как быстро парень сумел во всем разобраться. «Не вижу смысла в использовании помощи родов Дальнего Востока. Они истощены после чистки, а те, кто не истощен, — трусы и алчные твари. Придется нам самим справляться». «Даже от алчных тварей может быть польза, если правильно их использовать», — улыбнулся демон и посмотрел на Березова. «Но соглашусь, на Хоккайдо они нам не нужны. Однако мы можем сподвигнуть их к вторжению в другую часть Японии». «Это случится лишь если мы без видимых сложностей захватим остров. Придется постараться». «Время еще есть», — кивнул демон и перевел взгляд на Хоккайдо. «К тому же там может неожиданно объявиться один странный серокожий одаренный с рогами. Порушить им системы ПВО и убить командиров». «А еще у них таинственным образом могут перестать работать гидроэлектростанции», — добавил старик и заулыбался. «В мире так много таинственного и необъяснимого», — рассмеялся парень, а с ним и старик. Пока два злодея строили коварные планы, в мире происходили странные события, причем именно таинственные и необъяснимые. В этот самый момент произошло около десятка крупных землетрясений по всему миру. Одно из них случилось в горном хребте в центральной части королевства инков. Рядом было несколько поселений, расположенных в плодородном ущелье, и их полностью завалило камнями. Но встревожило людей не это. Точнее, это тоже, но в сравнении с тем, что было рядом, раскололась гора. Ее будто рассекли огромным топором, потому как имелись две практически идеально ровные половинки. Уже вскоре об этом и подобных событиях, произошедших по всему миру, трубили по всем новостным каналам. Также один из островов Малазийского архипелага ушел на дно вместе с 300 тысяч жителей. Но извержений вулканов не было, поэтому мировые лидеры облегченно выдохнули и расслабились. Подумаешь, землетрясение. Бывает. Дом Тео на территории Волковых. «Яй-яй-яй! Больно-то как!» — шипел Семен, сидя на стуле. А позади на таком же стуле сидел Тео и прижимал ладони к спине парня. «Терпи». «Пытаюсь». «Хе-хе! А наше повышение уровня круга было очень приятным!» — хихикали две девушки, сидящие на диване перед телевизором. Но сейчас их мордашки выглядывали из-за спинки дивана. Девушки смотрели на парней на кухне. «Господин, почему так?» Семену было тяжело говорить из-за боли и противных ощущений. «Тут из крайности в крайность», — хохотнул демон. «Если одна сторона медали — а это боль, то я хочу вторую, которая приятная». «Уверен?» «На последнем сеансе девчата несколько раз испытали оргазм». Вновь рассмеялся демон, а парень вздрогнул. «Нет, пожалуй, потерплю боль». «Господин, зачем вы ему такое рассказываете?» — возмутились сестры. «А нечего парня с толку сбивать». Красные от стыда мордашки скрылись за диваном, а демон продолжил заниматься кругом. Также он внимательно изучал душу Семена. Сестер он уже изучил и даже помог им немного приблизиться к пятому кругу, но лишь немного. Все же процесс этот не быстрый, даже при наличии корсов. Благо, не было острой нужды чертить круг лишь манной воды. Хотя это и пошло бы на пользу. В тот день, когда Тео одолел аватара бога, он не смог поглотить немалую часть божественной манны. Попросту не хватило емкости души и артефактов. Поэтому манна была передана по духовным нитям всем, с кем у Тео был физический контакт. Хранить в себе божественную манну никто не мог, даже маги и Светлана. Поэтому эта манна была подобна воде, пролитой из ведра на землю. Часть испарилась из-за палящего солнца, часть утекла куда-то, но что-то впиталось в почву. Сейчас демон и смотрел, как эта вода повлияла на почву. Помимо существенного усиления души, Тео подметил увеличение концентрации манны. Грубо говоря, в одной стандартной единице манны, которую парень вывел еще во времена катастрофы в тайге, стало больше манночастиц. Это как снег. Большой ком снега можно было сжать до состояния маленького, но тяжелого и очень больно бьющего комка. Все это Тео понял на основе изучения сестер, а вот с Семеном было несколько иначе. Он эльф, и самое главное, родился магическим существом, а девушки стали таковыми сравнительно недавно. Парень смог зафиксировать, что души девушек усилились куда больше, чем у Семена, и Тео нужно было понять, в чем причина, а также сможет ли он как-то повлиять на это. Некоторое время спустя демон прекратил пытки, так как молодой эльф уже был на пределе. Он пополз в душ, потому как был весь мокрый, а Тео занялся обедом. Женщины же лишь со стыдом наблюдали за этим, ведь ничем особо помочь ему они не могли. «Господин», — заговорил вышедший из душа парень, он был укрыт большим полотенцем и выглядел бодрым. «Позвольте мне сходить в клуб». клуб? Не думал, что тебе нравится наша музыка и танцы. Не нравится, — улыбнулся он. Но я молод и горяч. А все эльфийки вернулись в королевство. На острове же совсем нет девушек. Хорошо. Демон рассмеялся и продолжил готовить. За парня он не переживал, тот хорошо влился в человеческое общество. Также на его одежде были нашивки слуги рода Чародеевых, поэтому Тео не особо беспокоился насчет того, что с парнем что-то случится. «Клуб! Мы тоже хотим!» — одновременно заявили сестры. Демон же перевел взгляд на Иссу. Та все это время молча смотрела телевизор. «Я сопровожу их», — кивнула она, а девчата едва не запрыгали на месте. «Натанцуемся до упаду! Ведь на этом острове ни клубов, ни тусовок, только осьминоги, извращенцы и монстры!» Громко, чтобы Тео слышал, заявили они. И демон действительно задумался об этом. На его острове почти нет развлечений. Впрочем, там и людей-то почти нет. «Уже должны были закончить особняк и начать расширение поселения», — задумался он. До его поездки на войну все силы строителей были заняты поместьем и его территорией. «С моими артефактами они быстро работают, но надо привлечь Гаррета после того, как повышу ему стадию. Сергея бы. Он теперь повелитель камня. Нет, кто-то же должен охранять базу». За размышлениями демон доготовил обед и даже не заметил, как остался один в доме. После еды люди умчались по магазинам, нужно было наряды подобрать. Правда, поехали они в магазины Чародеевых. Тео же собрался поработать и зарядить батарейки. Но вдруг в дверь постучались. А за ней обнаружилась Евгения в прелестном летнем платье нежно-зеленого цвета. Плечи девушки были открыты, а также имелся разрез на большой груди. Да и красивые ноги не шибко закрыты коротеньким платьем. Длинные коричневые волосы девушки были распущены, все как и любил Тео. — Привет, — произнесла девушка с, как обычно, каменным лицом. — Отлично выглядишь, — оценил демон, отчего на лице статуи появился румянец, да и ушки немного покраснели. «Я...» Она замялась, чувствуя смущение и неуверенность. Раньше все было просто, ей приказали соблазнить его, она исполняла приказ. А теперь она и сама стала мечтать и желать его, отчего все вдруг стало куда сложнее. «Пошли гулять». «Хорошо». Парень быстренько переоделся, и вскоре они на такси посетили океанариум. Новый и большой. Народу там была тьма, но эмблема аристократа отпугивала большинство людей, поэтому вокруг парня с девушкой было сравнительно пусто. «Ух!» — вырвалось из уст Евгении. Девушка задрала голову, смотря на большую акулу, проплывающую над ними. Место, в котором они сейчас находились, являлось стеклянным тоннелем под водой, а вокруг вода и множество рыб. «Акула? Это же акула!» — раздался радостный голос. Но нет, это кричал не ребенок, которых здесь было много. Кричала действующий офицер армии Российской империи. «Мам, эта тетя странная», — громко заявил мальчик лет восьми, тыча в сторону Евгении пальцем. «Сынок, тише, она с аристократом». Мать ребенка закрыла сыну рот ладошкой и постаралась побыстрее увести его. Девушка же, раскрыв рот от удивления, со счастьем на лице, следила за огромным морским хищником. Большая белая акула грациозно проплыла мимо людей, но вдруг резко рванула вперед, и в ее челюстях оказалась большая рыбина, похожая на сама. «Какие челюсти!» бормотала она с огоньком в глазах. Лицо девушки переполняли столь редкие для нее эмоции, отчего Тео аж засмотрелся. «Ты прекрасна, когда улыбаешься», — Вот всегда бы так. Парень улыбнулся, а девушка застыла, можно сказать, окаменела. Тогда Тео подошел и обнял ее. «Расслабься немного. Нет смысла анализировать все подряд. Ты не робот. Будь обычным человеком. Сейчас ты не военная, а обычная гражданская, на отдыхе. Поэтому отключай мозг и расслабляйся». «Хорошо». Вдруг Евгения ощутила тепло по всему телу. Оно расслабляло и дарило чувство покоя и безопасности. «Я немного поколдовал. Теперь просто расслабься и получай удовольствие», — прошептал он и повернул девушку к себе. Ее каменное лицо ожило. Было видно, что Евгения смущается и даже немного паникует. Боится опозориться, боится последствий, боится разочаровать парня. «Расслабься, ты не на задании. У тебя свидание. Тут ошибки не приводят к смерти товарищей». «Угу!» Солдатка попыталась улыбнуться. Демон хотел было ее поцеловать, но люди смотрят. Поэтому взял ее за руку и повел дальше. Евгения же радовалась, как ребенок, при виде хищных и кровожадных монстров. Скаты и дельфины ее не особо интересовали, а вот осьминог-убийца акул вызвал едва ли не визг от восторга. Его щупальца вытягиваются на 8 метров, а в их присосках скрыты острые когти, которые могут разрезать даже прочную шкуру! Восхищалась девушка, читая на специальном терминале описание этого хищника, а потом запустилось видео того, как он охотится на молодых китов. Евгения смотрела с замиранием сердца и болела за осьминога. В итоге тот все же одолел китенка и утащил на дно. И самое важное, что этот осьминог не был кеймутантом. На морском дне вообще мало к энергии. Если это так, то почему вокруг Курильских островов столько мутантов? — поинтересовался демон. «Может, они просто долго там развивались?» — предположила девушка, но парень был уверен, что дело не в этом. Однако переубеждать ее не стал. «Я так и не нашел бездну на Итурупе и ближайших островах. Но, может, она в море?» Демон задумался. Сперва он пытался прыгать в вулканы и найти где-нибудь в жерлах вход в бездну. Потом сканировал все магией, но проще сказать, чем сделать. Далее он искал различные пещеры и прочее, но тоже все мимо. Оставался один вариант, и самый тяжелый — перерыть вулканы. Рыть и сканировать горную породу, потом вновь рыть и сканировать. Но это требовало уйму времени и манны, а с этим были большие проблемы. В итоге Тео отложил это на «когда все наладится». Вот только когда все наладилось, появилась угроза мировой войны, а за ней и глобальный катаклизм. Пока парень размышлял, они уже дошли до следующего зала. Там были полосы с аквариумами в полу, где плавали маленькие креветки-кеймутанты. «Они обгладывают старую кожу, но если дать им время, могут съесть даже кита», — заговорила Евгения, читая информацию с большого плаката на стене. Люди опускали ноги в эти аквариумы, и креветки их пощипывали. Но вот к Тео они не совались. А ноги солдатки облепили и даже дрались за право попробовать кожу такого сильного одаренного. Да что там говорить, все креветки из этого длинного аквариума поплыли к девушке, начисто забыв про других людей. «Щекотно!» — хохотала девушка. Усики креветок пытались впиться в кожу девушки и высосать из нее к энергию, но были слишком слабы для этого. Демон же с любопытством наблюдал за этими странными созданиями, которые способны поглощать и питаться чужой энергией. «Надо бы купить парочку и поизучать их», — — задумался Тео, сканируя тела маленьких созданий. Но смех Евгении отвлекал. Слишком уж она очаровывала. Пришлось оставить свои исследования на потом. «Господин, не смущайте, не смотрите на меня так!» Девушка вдруг засмущалась, и в этот момент креветки в ужасе разбежались кто куда. «Они среагировали на манну?» Демон внимательно проследил за этими ракообразными и направил легкий поток манны. «И правда, они чувствуют манну и боятся ее. Какие удивительные создания! Нужно обязательно их изучить, но потом...» Тео так привык к каменному лицу Евгении, что чуть ли не каждый раз реагировал на ее эмоции с восторгом. Она была очаровательна и искренна. «Не могу», — сдержанно рассмеялся парень и вытащил ноги из аквариума. Ему их тут же выперли, а следом и девушке. «Пошли подкрепимся. Что будешь есть? Тут вроде даже акул подают». «Акул?» Ее глаза загорелись. Все ее мысли теперь были лишь о блюдах из акулы. К счастью девушки, она не была разочарована, ведь в этом месте действительно готовили мясо акул, и не только их, но в основном каймутантов. Впрочем, Евгения и этому была рада. Вот только... «Мясо великолепное, вы не пожалеете», — говорила милая официантка. Она была одаренной, ее тело было покрыто нежной шерсткой, а на макушке торчали волчьи ушки, да и хвост сзади имелся. Привезли из самого Охотского моря. Оказалось, что здесь подают морепродукты, которые добывают чародеевы. Впрочем, они много где были, и цены достаточно гуманные. Правда, после долгого хранения и заморозки к энергии в мясе почти не оставалось. Поэтому его и продавали простым людям. «Как же вкусно!» — бормотала девушка. Она заказала жареную акулу, запеченную в овощах, уху из акулы, пирожки из акулы и еще два блюда со сложными названиями. В древности люди ели мясо могучих зверей, чтобы перенять их силу. «Прям чувствую, как становлюсь сильнее!» — с довольной мордочкой заявила хищница. «Только ели они его сырым, чтобы поглотить к энергию зверя», — хохотнул демон. «Так и мы не в древности». Она сияюще улыбнулась, отчего проходящий мимо мужчина оступился и рухнул, засмотрелся. «Жаль, а мне очень хотелось закинуть тебя на плечо и утащить в пещеру». Тео с удовольствием наблюдал, как эмоции сменяются на лице девушки одна за другой. «Хорошо». В итоге на ее лице появилась смущенная, но милая улыбка. После этого она встала и подошла к парню, требовательно на него смотря. «И не будешь досматривать остальную часть аквапарка?» «Конечно, буду. И доедать я тоже буду. Но сперва... тебя». Тихо, будто не веря, что она сама это говорит, пробормотала солдатка. «Нужно найти уединенное место». «Если ты думаешь, что удастся отделаться за 10 минут, так ты ошибаешься. Лучше доешь. Подкопи калории, они тебе очень понадобятся». Глаза демона сверкнули, а Евгения задумалась. Ее лицо вновь стало каменным. «В части мужчины и женщины обычно запирались на складе или в туалете. Минут 10 им было вполне достаточно, многим и 5 хватало», — бормотала она, после чего посмотрела на парня и продолжила бубнить. «Хотя командир, говорят, на несколько часов запирался, когда к нему приезжала жена. Но я думала, они с ней говорили о семейных делах». «Ты забываешь, что чем сильнее одаренный, тем он выносливее», — подметил парень. «Поняла». Девушка кивнула и принялась уничтожать еду, словно пылесос. А затем заказала гребешка, креветку в соусе и еще кучу еды, содержащей белок. И самое главное, что все в нее влезло. И складывалось ощущение, что у нее в животе оставалось еще много пространства. Вот только девушка ела без удовольствия и едва пережевывала, будто ее целью было наполнить топливом баки. Да и эмоции вновь пропали с ее лица. — Готово, — заявила она, сверля парня требовательным взглядом. — Пошли. Демон улыбнулся и, взяв ее за руку, куда-то повел. Он уже с помощью магии нашел неплохое место и весьма уединенное. — Служебное помещение? — удивилась она, увидев табличку на двери. А потом дверь сама по себе открылась. Внутри было что-то вроде терминала управления, множество экранов, датчиков и приборов, ну и водолазные костюмы. Однако главное, что имелось в помещении, — это люк, который парень и открыл. С его помощью можно было спуститься в водоем. — В воде? — Среди акул, — кивнул демон, а глаза девушки заблестели. Она начала раздеваться, но застыла, видя возбужденный взгляд Тео. Он сильно смущал ее. Однако девушка продолжила раздеваться, но чуть медленнее и эротичнее. Сперва она избавилась от платья, оказавшись в одном лишь белом белье. На этот раз это было не армейское белье, но тоже довольно простенькое. Взгляд парня жадно пробежался по телу красавицы, подмечая, что за прошедшие 2 года она значительно похорошела. Все же пик развития. Евгения и раньше была хороша, да и подбирали ее для Тео, специально ориентируясь на его вкусы. У девушки были длинные и подтянутые ножки, красивая и упругая попка, не тощая, а хорошая, сочненькая. Да и грудь у нее была немаленькая, 4-й размер, может, даже немного больше. При этом девушка была спортивного телосложения. Евгения много занималась своим телом, поддерживая форму, чтобы оно не подвело в бою. Но кубиков пресса и выпирающих мышц не было. Живот у нее был плоский, талия довольно узкая, а лишний жир отсутствовал как таковой. Все ушло в грудь. Из-за взгляда парня Евгения чувствовала себя счастливой. Она видела восхищение в его глазах и даже покрутилась перед ним, позволяя разглядеть себя во всей красе. И вот на пол упал бюстгальтер, обнажая 2 бомбы массового поражения. А 2 нежные розовые вершинки уже были напряжены и выпирали. Их еще не касалась рука мужчины, как и чего-либо другого на ее теле. Следом на полу оказались трусики, и были они уже влажноваты. Обнаружив это, Евгения раскраснелась, словно школьница. А еще она слегка расставила ножки, позволяя Тео внимательно рассмотреть ее прелесть. Там все было идеально выбрито, и казалось, будто девушке не 27, а едва исполнилось 20. Демон же не сомневался в том, что солдатка — девственница. Все это время ее единственной любовью была лишь армия. Мужчины ее совсем не интересовали, да и ее каменное лицо, даже несмотря на красивое тело, не вызывало у мужчин к ней чувств. Пожалуй, кроме похоти. Желающим по-быстрому присунуть было плевать на лицо, которое, к слову, очень красивое, а синие, как море, глаза, пылающие от эмоций, завораживали. Вскоре и парень разделся, а потом поманил девушку в воду. Люк вел в небольшой тоннель, где люди могли спокойно стоять на ногах. Из этого туннеля можно было попасть в основной водоем. Когда девушка оказалась в воде, то с удивлением обнаружила вокруг своей головы пузырь. От него тянулся тоннельчик воздуха в люк, а также к пузырю вокруг головы парня. «Воздух у нас есть, и никто не обнаружит нас, даже акулы». Тео взял ее за руку и потянул за собой. Вскоре они оказались в водном пространстве, окруженные рыбами и морскими гигантами. А вдалеке виднелся тот самый стеклянный туннель. «Мы невидимы для окружающих, не переживай». «Угу!» Девушка тут же обвела руками шею парня и поцеловала. Нежно, с чувствами и наслаждением. Она смаковала, как сомелье оценивает новый сорт вина. Немного неумело и неуверенно, но девушка не намеревалась останавливаться. Она следовала своим инстинктам и ощущениям, быстро обучаясь, а также она чувствовала Тео.